Кристаллы с базами знаний – это то, чего мне так не хватало после установки нейросети. Если у Роя не было для меня начальных баз знаний, то на еще не обчищенных обломках кораблей Содружества их можно было обнаружить. И все, что по моей просьбе успели разыскать, обшарив пару болтающихся в пустоте корабельных остовов, сейчас лежало перед нами. Теперь нам предстояло отсортировать улов, и можно приступать к изучению под разгоном в высокотехнологичных медкомплексах, которые параллельно с образовательным процессом ускорят модернизацию моего тела, а также чуть прокачают в черепушке Алису. Рилла уже подвергла свое тело более серьезным модификациям. Прошла курс по укреплению костной ткани, связок и мышц. Сейчас медкомплекс должен будет обследовать их и по возможности оптимизировать улучшения. На большее в этот раз времени не хватит. Но главное, эта хитрюга решила, пока есть такая возможность, добавить себе 5 сантиметров роста. Я еще про грудь хотел пошутить, но, глянув на Риллу, понял, что там и так все в порядке. А шутка в очередной раз не зашла бы. Она еще намеревалась изменить цвет радужки, но в последний момент решила еще пару лет посмотреть на мир теми же глазами. А я-то раньше никак не мог понять, чего они в основном голубо да зеленоглазые тут ходят. Предположил, что это хитрая генетическая закономерность. А ларчик просто открывался. Это одна из самых бюджетных бьюти-процедур. Вообще, если у тебя есть деньги, то подогнать свою внешность под твои личные эстетические стандарты в центральных мирах можно без проблем. Причем клепают не однотипных уточек на конвейере, а сохраняя индивидуальные черты. Косметическая генная инженерия рулит. Качественно, дорого, без скидок. Но женщины, такие женщины, найдут, как и что поправить даже у античной статуи. Глядя на метание Риллы, я тоже загорелся и решил воспользоваться возможностью. Изменить непонятный цвет моих кари-зеленых глаз. Долго выбирать не стал. Пусть будут фиолетовые. В модном фэнтези читал про такие. Учитывая, что на Земле лиловый цвет глаз крайне редко встречается в природе. Так что их обладатели побаиваются, с древних времен считая связанными с волшебством и мистикой. Хотя, если честно, то выбрал больше по приколу. Первые три базы, которые, посоветовавшись с Риллой, я выбрал. Выживание. Судя по описанию, программа включала в себя базовые навыки борьбы за жизнь в новых условиях. Я думаю, что комментарий излишний. Почему на Андрагоне мне эти навыки пригодятся? Тем более в нее входила верховая езда. В будущем походе без нее никак. На телеге я уже наездился. Рукопашный бой. Это я уже сам изъявил ярое и безапелляционное желание. Хоть тень и заявляла, что моих скромных навыков пока мне должно хватать. И, наконец, начальная стрелковая подготовка. Тут уже Рилла проявила инициативу и настояла начать именно с нее, а уже после перейти к продвинутым уровням, имея базовые знания. Но начав разбираться с наскоро собранными роем базами, немного расстроился. Большинство инфокристаллов – это однотипные низкоранговые базы навыков. Абордаж-контр-абордаж. Тактика боевых действий на поверхности или в пустоте – и куча всего, что требуется новобранцам, впервые поступившим на флотскую службу. А все потому, что бойцов, прошедших первичный отсев, обучать и помогать осваивать базы знаний как по специальностям, так и просто высокоранговые, военные предпочитали в специализированных учебных центрах, а не на несущем боевое дежурство космическом корабле. Хотя несколько интересных баз в единичных экземплярах нашлись, видимо, из личных запасов. Я отсортировал интересующие меня варианты и, даже вспомнив ребят с Лирией, подумал, может, еще базу техник 5-й ранг, как у Урмы, залить, или еще лучше найденную тут базу инженер, правда, 4-го ранга. Но Рилла с Алисой меня быстро и аргументированно отговорили. Мало того, что изучение высокоуровневых баз съедает много ресурсов, которые в данный момент лучше потратить на другое. Но главная беда высокоуровневых баз, если их не использовать, со временем происходит процесс обратный обучению. Навыки и знания как бы стираются. Восстановить их, конечно, можно, но если не работаешь по специальности 3-5 лет, то перед трудоустройством необходимо снова сдавать квалификационные тесты и подтверждать сертификацию. В целом это зеркалило логику классического образования. Если не работаешь по специальности, то забываешь, чему тебя учили. Плюс для полноценной работы к самой базе инженер необходимо доустанавливать профильные базы. Такие тоже были в наличии, но в основном для техников. Ремонт и обслуживание энергетического оружия, скафандров, ручных стрелковых комплексов, двигательных установок, малых космических судов и еще несколько подобных баз, которые были востребованы на службе. В любом случае, сейчас лишняя нагрузка на мозги – это нехорошо. Да и не светит мне в ближайшее время поработать инженером. Поэтому необходимо расставить приоритеты и сконцентрироваться на том, что пригодится в предстоящем деле. Вот тут я застопорился, выбирая базы и не зная, каким именно отдать предпочтение. В итоге мне помогла Алиса. В основной массе в наличии имелись военные базы. Было немного баз СБ, пара медицинских и одна исследовательская. Как она сюда попала, было не очень понятно. Видимо, кто-то из бойцов мечтал после того, как отслужит по контракту, стать исследователем и с полымя пойти в науку. Часть из них пересекалась, и хомяк внутри верещал, мешая мне сделать осознанный выбор. В теории у СБ самые полные базы знаний, но у тех же исследователей, возможно, база по выживанию круче. Наконец, Алиса, посоветовавшись с местным эскином, нашла выход. Оказывается, можно подобрать похожие базы и все их загрузить в приемный модуль местного чудесного медкомплекса, который у себя развернет их, проверит и сделает компиляцию, исключая повторяющуюся информацию, адаптируя получившуюся базу уже под меня. Еще новость. Все это в будущем может делать и мое ручное хранилище, но после первого апгрейда. И, конечно, гораздо медленнее. Это в корне поменяло ситуацию. И дело наладилось. В ход пошли. Армейский специальный курс выживания. Курс СБ. Углубленный курс выживания. Исследователь. Первооткрыватель. Выживание на планетах, включая планеты с умеренно агрессивной средой. Рангов у этих баз, в отличие, допустим, от инженерных, не было. Да и по объему они были заметно меньше. Единственная присутствующая маркировка – это дата выпуска и номер версии базы. Наверное, чем свежее, тем значит лучше. Закинув все в приемный модуль, получив подтверждение об удачном считывании информации и о запуске процесса компиляции, полез выбирать себе второй комплект баз. У вояк смог найти только базовый курс «Рукопашный бой». Больше ничего, связанного с маханием конечностями, у них не нашлось. Зато у СБ был специальный курс СБ – рукопашный бой. Понимая, что делать компиляцию при таком раскладе глупо, остановился на последнем варианте и перешел к последнему пункту. Вот тут вояки отличились. Ручное оружие, кинетическое, энергетическое, ракетное. Базовый курс – стрелок. Порывшись в небольшом контейнере баз СБ, нашел только стрелковый курс СБ «Снайпер». Подумав, так и не решил добавлять его сразу в компиляцию или позже изучить отдельно. Даже отвлек Риллу от изучения содержимого контейнеров. Она тоже что-то себе прихватила из медицинских баз. Проанализировав разные сценарии развития событий, дал отмашку на изучение. Потому что скилл позволил мне проводить бои на дальних дистанциях. Там, куда мы собираемся, это порой лучший вариант. Я согласился с ее выводами и, уточнив, что компиляция первой базы уже закончена, скормил новый в приемный модуль и стал потихоньку раздеваться. Улегшись, я проследил, как сверху выезжает прозрачная крышка, отсекая меня от внешнего мира. И кушетка с моим телом, как лоток в торговых автоматах, задвигается, пронося мое бренное тело сквозь стену. По другую сторону от нее оказалось обычное помещение, в котором горел тусклый свет. Крышка открылась, предложив мне покинуть ложе. Я встал, не совсем понимая, что мне дальше делать. Похоже, что-то не сработало. Ну, или это пранк от старичка из кино, что ли? Ни медкапсулы, ни тем более заявленного целого медкомплекса я здесь не видел. Все чудесатие и чудесатие, подумал я. Не хватает только, чтобы сейчас открылась дверь и вошел смеющийся тактический искин Ольранд 27498ТТ. Но вместо него заглянула Рилла. «Ты чего здесь возишься? Не выходишь?» – возмутилась она. «Так это...» – начал оправдываться я. «Мы как бы должны учиться и лечиться, а тут...» – обвел я руками пустое пространство. «Ты нормальный или нет?» – удивилась она. «Не видишь, где мы? Давай не тормози! Шуруй за мной!» Она развернулась и вышла. Только тут я понял, что стою полностью одетый, хотя ложился неглиже. И Рилла вроде ничем пикантным не светила. Отсюда вывод. Процедура запустилась штатно. Да здравствует виртуальная реальность! Я радостно выскочил в открытую дверь и буквально тут же завалился на задницу, уходя от объятий непонятного типа с серым перекошенным лицом и обряженного в видавшие лучшие времена лохмотья. Он глухим бурчанием выразил свое неодобрение моим поступкам, но я родственных или иных чувств к этому субъекту не испытывал, равно как и желание пообниматься. Пока он фокусировал свой взгляд, выискивая меня, я на автомате пнул его левую ногу, а сам перекатом ушел от опрокидывающегося тела. Вскочив, увидел ухмыляющуюся Риллу, которая не стремилась мне помочь и как-то защитить мою тушку, что было совсем не похоже на ее обычное поведение. Я отпрыгнул от настойчивого асоциального элемента, который все пытался до меня дотянуться, и, подойдя к ней, помахал рукой перед симпатичным личиком, отметив, что в росте она действительно прибавила. «Ау! Что за дичь тут творится?» – возмутился я. «Все просто. Пока грузятся базы, я нам выбрала локацию для проживания «Зомби-апокалипсис». Тебе будет полезно хотя бы в общих чертах ознакомиться с тем, что тебя ждет в скором времени». Она выхватила игольник и короткой очередью в голову отправила ползущего бедолагу на респаунд. «Нормально ты придумала!» Опешив, я не нашел, что еще сказать любительнице острых ощущений. «Может, хоть денек отдохнуть стоило? Ну, там морюшко, солнышко, коралловый песок, кокосовые пальмы. Баунти – райское наслаждение. Слышала про такое?» «Слишком опасно!» Она серьезно посмотрела на меня. «Ты знаешь, сколько хуменов гибнет от кокосов в содружестве?» Я в замешательстве отрицательно покачал головой. «Открою секрет. Больше, чем от зомби». «Ну, с этим тяжело спорить. Тем более, что у меня нет такой статистики», — обреченно согласился я. «Так что считай, я выбрала из двух зол меньшее». Глядя на мое унылое лицо, развеселилась она. «А игольник ты где раздобыла? Мне бы тоже не помешал такой». Приняв положение вещей, я стал обдумывать свои действия. «На стартовой локации ты забрал пак со снаряжением?» Выразительно подняв одну бровь, уточнила она. «Нет, ты зашла, позвала, я и побежал». Тут же метнулся к двери, из которой вышел, но она не открывалась. «Теперь только через 9 дней сможешь открыть и забрать», обрадовала меня веселящаяся Рилла. «Блин, что за подстава? Ты специально это сделала?» – возмутился я. «Нет, но я рада, что так вышло», – довольная собой сообщила тень. «И почему 9 дней? Через 3 я должен выбраться отсюда. Там 3 дня, тут пройдет 9. Ты же слышал про разгон?» – объяснила она мне, отвечая вопросом на вопрос. «Думаю, это будет хорошим тестом для тебя. Увидимся через 3 дня». «Стой! Через какие 3 дня?» «Я уже запутался, блин! А зомби? Если меня схарчат, как же защита и все такое?» Я бил сразу по всем клавишам ее души, от сострадания до ответственности. Тебе полезно будет пару дней на респаунд улететь. Может, в реальной жизни будешь осторожнее, если все почувствуешь на своей шкуре. Кстати, чувствительность я выкрутила на максимум, так что старайся сильно не подставляться. Думаю, это будет неприятно. Все, через 3 местных дня я тебя найду, посмотреть, чему ты научился». Она улыбнулась и, оставшись безучастной к эмоциональной какофонии, которую я устроил, исчезла. «Эй, ты куда?» Я пошарил руками в том месте, где она только что стояла. Но ее уже там не было. «Нормально ты придумала. Накрутила тут всякого и свалила в закат», — возмутился я. «Рилли с ее мастерством, думаю, тут выжить труда не составит». Я огляделся вокруг. Низкое серое небо, среднестатистически облезлые небольшие коробки городских домов из пластобетона, когда-то раскрашенные в яркие цвета, зияли щербатыми окнами. Лишь редкие из них могли похвастаться уцелевшим остеклением. В нем отражались мятые облака цвета грязной газетной бумаги. То там, то здесь высились кучи разнокалиберного мусора, непонятно кем и когда собранным в этом пустынном безликом городе. На углу виднелись бурые остовы горелых машин. Вернее, не машин, а глайдеров, так как конструктивно колес у них не было предусмотрено. Я вернулся к той точке, где оставила меня Рилла, и еще раз подергал дверь. Ноль эффекта. Потом инстинктивно толкнул ее внутрь. Тот же самый нулевой результат. Я еще надеюсь, что моя смекалка опять выручит. Попытался сдвинуть ее в сторону. Но, увы, все мои попытки вернуться назад или хотя бы добраться до стартовых личных вещей потерпели крах. Стоило уже признать поражение и двигаться дальше. Я еще раз более предметно оценил диспозицию. Зомби в прямой видимости не наблюдалось. На противоположной стороне улицы, рядом с закрытыми массивными рольставнями витринами магазинчика, была призывно открыта дверь подъезда. Я, прикинув, что не все местные зомби могут быть такими тупыми, как этот, решил пока не рисковать и двинулся к обугленной тушке глайдера, в надежде разжиться хоть каким-то колюще-режущим или, на худой случай, дробящим девайсом, а уже потом лезть обследовать манящий подъезд. Осмотр останков диковинного транспортного средства начал с багажника, который, на удивление, смог со страшным скрипом открыть. 2 минуты после этого озирался по сторонам в поисках возможной угрозы. В багажнике оказалось пусто. Ни баллонника, колес-то нету, ни других инструментов. Видимо, чинить руками никто не планировал. Из ценного был только полностью обгоревший провод. Похоже, что он от зарядки. Сильно пострадавший салон тоже не принес сокровищ. Если водила и возил биту, то она сгорела. Мой взгляд зацепился за сильно оплавленную ручку джойстика управления, у которой открылся внутренний металлический стержень. Я провозился 5 минут, но так и не сумел выдернуть ее. Плюнув на неудачную идею, пошел ко второму глайдеру. Он, в отличие от обследованного, был сильно разбит. По всей видимости, произошла неудачная посадка. Зато он не горел. За пару шагов еще на подходе к тарантасу заметил нездоровое шевеление в салоне. Приблизившись, увидел, что на заднем сидении зажало какого-то бедолагу, который превратился в вечного зомби-сторожа этого драндулета. Он слышал издаваемый мною шум и теперь делал монотонные попытки выбраться, но придавленная нижняя часть тела намертво удерживала его в салоне. Я прикидывал, чем бы мне оборвать мучения лузера, но ни на ум, ни на глаза ничего не попадалось. Ну не душить же его обгорелым проводом. Окинув взглядом наваленную неподалеку кучу строительного мусора, решил воспользоваться оружием пролетариата. Благо, подходящие куски пластобетона в ней присутствовали. Подойдя, немного порылся, выбирая кирпич по увесистее. Увы, бросок в голову не получился. Зомби от моего движения дернулся, и здоровый булыжник прошел вскользь. Выругавшись, вернулся к куче и выбрал камни помельче, чтобы можно было кидать одной рукой. Эти снаряды помогли справиться с поставленной задачей. Первый бросок проломил голову жмурику. Со второго броска получилось превратить содержимое черепушки в кашу с камнем. Я чуть не сблевал от вида и запаха вытекших тухлых мозгов. Отдышавшись и поборов рвотные позывы, заставил себя вернуться. И, стараясь не задохнуться от сладковатой вони мертвечины, дальше обследовать глайдер. Тут мне повезло. В багажнике стоял здоровый пластиковый чемодан, естественно, закрытый. Оттащив подальше, стал разбираться с замком. На каких он принципах работает? Если Face ID, то беда. Морду зомби я попортил знатно. Наконец, обнаружив на корпусе сканер отпечатков пальца, я прогнал побольше воздуха по легким и подтащил его к зомби. Но у этой скотины пальцы рук уже мутировали, обзаведясь небольшими когтями. А о сохранности папиллярных линий кожи можно было и не мечтать. Развернувшись, я быстро ретировался. И, вентилируя легкие свежим воздухом, решил, не получается по-хорошему, будем действовать по-плохому. Уже знакомая куча ждала меня на том же месте. «Это знак!» – саркастично ухмыльнулся я. «Видимо, сегодня обломки пластобетонного гетто – моя судьба». На этот раз, выбирая обломок потяжелее, подумал, странно, что нет арматуры. Ни металлической, ни хотя бы пластиковой. Но раздумывать о местных строительных технологиях у меня сейчас не было времени. Я, ухватив спрессованный булыжник клиновидной формы, поспешил к своему лутбоксу, надеясь, что внутри обнаружу хоть что-то стоящее. Чемодан не пережил первого же удара. Я от души, не щадя содержимое, воткнул снаряд в боковину. Та, треснув, ушла внутрь. Аккуратно, стараясь не порезаться, я выломал несколько кусков, открыв себе доступ к начинке черного, а точнее бордового ящика. Основной объем занимали цветастые тряпки. Но кто бы сомневался. Из полезного были две пачки сушеных мелких субстратов, напоминающих фрукты с орехами. Большая коробка конфет. Видимо, дядька из отпуска домой возвращался. А тут такой облом. Отложил еще средства гигиены и полотенца. Всегда пригодятся. Больше ничего толкового не было. Черт. Гребаная имитация реальности. Ни экспы за убитого зомби, и лут откровенно тухлый. Я начинал злиться. Тут мой взгляд натолкнулся на пластиковые обломки крышки чемодана. Быстро выломал еще пару острых длинных фрагментов. С этим можно работать. С режущими свойствами не ахти, а вот с колющими у прочного пластика все в порядке. Покопавшись в вещах, выбрал из кучи шорты, которые были из самой плотной ткани. Разодрал их и, намотав на основание, изготовил импровизированное подобие рукояток, стянув проволокой из подобранного до этого кабеля. Со вздохом оглядел получившиеся парные клинки. Да, не фонтан, конечно. Ну и я не ассасин. Для начала пойдет. Взял в руки и покрутил, примериваясь сделать пару выпадов. Легкие, метнуть не получится, но в руке держать можно. А ткань предотвращает скольжение. После, прикинув, что еще можно придумать, сварганил простенькие наручи, провозившись, наматывая на предплечье тряпки и стягивая их остатками проволоки. Закончив сооружать нехитрую броню, сживал пару ломтиков приторно-сладкого сухофрукта. Из рубашки соорудил незатейливую котомку, сгрузив туда мой нехитрый скарб. Осмотревшись, решил ее пока не тащить с собой и вместе со всеми оставшимися тряпками запихал назад в чемодан, после чего прикопал его в мусоре. Вернусь за скудными ништяками попозже. Там же порылся в поисках нормальной палки, из которой в зависимости от длины можно было сделать либо копье, либо на худой случай рукоять для топора. Но, увы, тонкие, сухие, легко ломающиеся ветки для этих целей никак не подходили. И, как назло, вокруг ни одного крупного деревца, одни кусты. Что же, как бы мне ни хотелось еще хоть на немного отложить знакомство с этим, очевидно, малолюбезным миром, Но тянуть дальше некуда. Пора начинать обследование близлежащих зданий. Сглотнув появившийся ком в горле, я зашел в подъезд, побрякивающий шарахающийся от сквозняка дверью.